Глава 16. Где-то очень далеко, за деревьями, прокричал петух. Ванесса с просонья потянулась к пистолету, зевнула и начала выползать наружу. На небольшой лесной полянке мирно разместились две палатки. На них виднелись надписи чернильным карандашом «For boys» и «For girls». Правда, Логмера это не остановило. Он не умел читать по-английски и сразу же полез в палатку для девочек. Ванесса в ответ невозмутимо стукнула его по лбу и приказала выметаться. «Подъем!» – провозгласила она, стреляя в воздух. «Все живо встали, умылись, позавтракали и вперед! Солнышко уже высоко!» «Леди Ванесса, угощайтесь! Кажется, получилось недурно!» – окликнул ее лорд Гвейдеон, отхлебывая из котелка. Паладин проснулся самым первым. Успел совершить утренний моцион, омовение, физзарядка, чистка и кормление гордого, наведение лоска на доспехи, развести костер и приготовить завтрак, грибной суп и бутерброды с сыром. Ванесса прихватила с собой целую кучу суповых концентратов, консервов, круп и прочего добра. Засунула ложку в рот Вон. «Я положил побольше мяса. Его надо доедать побыстрее. Оно не может храниться больше 3 дней», сообщил лорд Гвейдеон. «Правда, сейчас довольно прохладно, но тем не менее». «Надо было купить переносной холодильник», – вздохнула Ванесса. «Знала ведь, что понадобится». «Я счел возможным натереть часть мяса солью. Вкусовые качества слегка ухудшатся, но сроки хранения увеличатся. К тому же, на следующем привале я попробую добыть что-нибудь охотой. Жаль, поблизости нет водоемов, я бы наловил рыбы». «Что бы мы без вас делали, лорд Гвейдеон?» – улыбнулась ему девушка. Где-то за деревьями слышался свист ветра. Логмер, тоже давно проснувшийся, наворачивал круги вокруг поляны. Ванесса опасалась, что однажды он все-таки врежется в какое-нибудь дерево и станет еще дурнее обычного. Но пока этот человек-молния как-то справлялся. Почти половину котла съел Индрак. Гигант ужасно смущался, но его огромному телу требовалось вчетверо больше пищи, чем человеку. Впрочем, принцесса Гвиньола, наоборот, проглотила всего 3 ложки, так что они друг друга уравновесили. Да и эти крохи ее высочество жевало с выражением предельной брезгливости, словно ей предложили отведать протухшие жабы. Лария – законодательница мод. Здесь в большом почете всевозможные искусства, в том числе и кулинарное. У ларийцев существует такое понятие, как высокая кухня. Она отличается от обычной примерно так же, как одежда моделей, фланирующих по подиуму, от повседневных рубашек и брюк. Ларийцы частенько проводят кулинарные фестивали и соревнования поваров, постоянно изобретают новые рецепты, затейливо украшают блюда и создают кулинарные композиции. Иностранную пищу ларийцы называют в лучшем случае любопытной экзотикой, но чаще попросту помоями. Простолюдины в этом смысле все же не очень требовательны, но дворяне... «Почему бы вам не приготовить картофельный суп с улитками?» надула коралловые губки принцесса, прислушиваясь к голодному ворчанию в животе. «Это же очень просто. Надо взять немного мидии и гребешков, лук-порей, чеснок, тимьян, шафран, томаты, петрушку, печеный картофель». «Простите, ваше высочество, я не слишком искусен в готовке», смущенно признался лорд Гвейдеон. «Боюсь, я привык жить по-походному и не...» «Не хочет, пусть не ест», перебила его Ванесса, вычерпывая последние капли супа. Принцесса возмущенно засопела. Ее очаровательный носик с самого начала похода не переставал брезгливо морщиться. Губы непрестанно кривились, а глаза дежурно стояли на мокром месте. Благородная ларийская зеньорита просто обязана быть томной, изнеженной, истеричной и по малейшему поводу ударяться в слезы. Это хороший тон. А для благородных ларийских зеньоров характерна некоторая женственность, изящество манер и фигуры, умение танцевать и непременно постоянное несварение желудка. В Ларии его даже называют дворянской болезнью. У простолюдинов несварения не бывает, у них попросту бурчит в брюхе. Да и садомия в Ларии тоже цветет пышным цветом. Ванесса недовольно хмурилась. Ее капризное высочество оказалось совсем не подарком. Спальный мешок после королевских перин казался ей колючей дерюгой. Походная пища грубая и несъедобная. Ночевки в палатках вызывали зуд и опрелости. Бедная принцесса где-то умудрилась подцепить клещей, хотя сезон еще не начался, и теперь все время чесалась и хныкала. Она сторонилась Муав, колдунья, сторонилась Индрака, дурно пахнет, сторонилась Логмера, неотесанный мужлан, хам, придурок, кривляка все время домогается. В общем, с ним отношения особенно не сложились. хотя тот из кожи вон лез, чтобы это изменить. Как-никак, Логмир встретил свою настоящую любовь. В 8-й раз за этот год. Лот Гвейдеон заканчивал упаковывать кухонные принадлежности в рюкзаки. Муав протянула ему последнюю чашку, ее назначили дежурной по мытью посуды. Индрак сворачивал палатки. Гвиньола дулась, Ванесса вопила, что есть мочи. «Логмир! Логмир!» – разносилось по лесу. «Флэш долбанный, куда ты опять делся? Мы уходим!» «Ой, подруга, да идите без меня, я догоню!» Вылетел из зарослей двурукий, хватаясь за дерево, чтобы притормозить. «Только дай-ка я Ророга с Флеймом прихвачу!» «Это зачем еще?» – насторожилась Вон. «Точно догонишь?» «Подруга, вы плететесь, как черепахи, а я стрелу на лету обгоняю. Ты не волнуйся, я тут прошвырнусь в округе, может, зверька какого поймаю, а? Вон, за лесом сельцо маленькое. Добегу, посмотрю, что там. Ты не волнуйся, не попадусь, я же Логмир!» «А рюкзак кто потащит?» «Не я!» – весело хмыкнул Логмир, вновь исчезая где-то в чаще. Ванесса сердито посмотрела ему вслед, проворчала какое-то слово на букву «Ф», но скандалить не стала. Все равно за эти 3 дня провизии значительно поубавилось, так что один рюкзак практически опустел. Как и предыдущие дни, отряд двигался точно на восток. Судя по карте, еще через 2 дней Великая Приозерная пуща закончится. Придется пересечь реку, а дальше начнутся более обжитые земли. Там уже встречаются хутора, села, даже города. И серых должно водиться куда как больше. Пока же все было тихо. На десятки километров вокруг ни одного человека. Ближайшее селение, то, куда убежал Логмир, называлось на карте мховыми лужками. Судя по значку, крохотный домик с единственным окошком. Обитало там человек 100-150, не больше. Еще меньшие села на этой карте вообще не значились. Ванесса перелистала атлас на несколько страниц. Книга карт Рари, выданная Инанной, содержала подробные планы большей части этого мира. И в отсутствии магического зеркала оказалось как нельзя кстати. Здесь нашлась и серая земля, и недра Арандраха, и даже Оцеллада Ронима, крохотный промерзлый материчок на крайнем юге, соединенный тоненьким перешейком с Закатоном. О том, что этот кусочек суши вообще существует на свете, знают только эйсты, они и дали ему название, означающее попросту «ненужная земля». Человеческие суда так далеко на юг еще никогда не заходили, ледоколов на Раре пока что нет, а без них там особо не поплаваешь. Индрак немного опередил остальных. Танкообразный девкаци работал исполинским молотом, прокладывая торную дорогу сквозь заросли. 1,5 центнера легированной стали крушили липы, осины и еще какие-то неизвестные деревья, словно тростиночки. Муав слегка оттянул ошейник, сделала вид, что задыхается, и укоризненно посмотрела на Ванессу. Та сердито засопела в ответ. «Малышка, как давно тебе начали учить?» – осведомилась колдунья. «А что?» – подозрительно прищурилась Вон. «Просто любопытно. Я видела твою ауру, когда на мне не было этого украшения, так что дай-ка угадаю сама. Год, верно?» «Только 1/2 года», — торжествующе показала язык Ванесса. «Да, тебе достался хороший гимнасий. А у вас с этим как?» «У нас учеников забирают в 11 лет. Первые 3-4 года учат исключительно теории и только к 15-16 годам переходят к практическому применению. Фиолетовый плащ надевают обычно в 23, но если хочешь подняться выше, придется обучаться углубленно. Мне 59, но оранжевый плащ я получила только в 1/2 году. 59? Удивилась Вон. Выглядишь моложе. Я метаморф, малышка. Для меня внешность – продукт свободного выбора. Ехидно улыбнулась Муав. Тебя этому не учили? Будут, сухо ответила Вон. Она выбрала метаморфизм в качестве одной из стартовых, пробных дисциплин. Я знаю, что такое метаморф. И что же? Продолжала насмешливо улыбаться Муав. Ванесса подумала, что понимает, за что эта колдунья получила свое прозвище. «Можешь спросить, что хочешь», — фыркнула ученица шумерского мага. «Да? Ну что же, ответь. Чем метаморфы отличаются от оборотней?» «Тоже мне задачка. Метаморф — это маг. Метаморфизм — вид искусства. И обучается ему так же, как любому другому искусству. Метаморф может иметь сколько хочешь разных обликов, менять их, создавать и формировать новые. А оборотень только 2, ну, иногда 3-4 или больше, но это уже редко. Оборотень — это, ну, это вроде как уродство. Естественная магия, врожденная. Бывает, рождаются горбуны, слабоумные, слепорожденные. А бывает оборотни. Это может передаться по наследству, а может и не передаться. Может проявиться через несколько поколений, а может исчезнуть навсегда. Это все в генах. Хотя не такое уж уродство на самом деле. Оборотни очень медленно стареют, почти не болеют и регенерируют ткани. «Подожди, подожди», — удивилась Моав. «Меня учили, что оборотничество — это проклятие». «Это если им заразиться. Если слюна оборотня попадет в кровь человека, то он может стать ликантропом. В отличие от настоящих оборотней, ликантропы не могут контролировать свои превращения. Непроизвольно оборачиваются в определенное время суток. Теряют здравость рассудка. В зверином обличье и разум становится звериным, очень кровожадным. И ликантропы, в свою очередь, могут заражать других людей». А еще оборотничество может передаться через проклятие. Тогда станешь не ликантропом, а ликаоном. Хотя разница только в названии. «Ах, вот как!» – задумалась Моав. «А мой учитель-то все гадал. Откуда же пошла эта болезнь? Кто был первым оборотнем? Подожди, а те настоящие? Хорошо, это может передаться по наследству. Но от кого первоначально-то все пошло?» «Еще оборотнем может стать колдун», – поправилась Ванесса. Креол в этом отношении был категоричен. Оборотничество относится к колдовству. «Есть разные способы. Например, можно прийти ночью в лес, воткнуть нож в пень, произнести заклятие и перекувыркнуться через пень. А потом обратно. Если повторять ритуал 3 ночи подряд, станешь оборотнем навсегда. А еще можно содрать шкуру с живого зверя, произнести над ней заклинание, завернуться в еще кровоточащую, сказать другое заклинание и тоже станешь оборотнем». Можно съесть мозг животного, приготовленный специальным способом. Можно найти водоем, из которого только что пила стая требуемых животных, и тоже из него попить, а потом прочитать заклинание. И другие способы есть. Бывает еще иногда, что оборотнем становится полудемон. «Малышка, да я гляжу, ты уже сейчас знаешь больше меня!» – ошалело пробормотала Моав. «Каков же тогда твой учитель?» «Подожди, так выходит, оборотень – это уже другая раса?» «Нет!» – поморщилась Ванесса. «Оборотень – это такой же человек или другое разумное существо». «Но он же отличается от обычного человека. Мой учитель это долго исследовал». «И что? Если так рассуждать, то и маги – отдельная раса. Вон Логмер как носится. Он что, теперь уже не человек?» «Оборотень тоже человек, просто умеющий превращаться в зверя». «А почему твой учитель этим так интересовался?» «Потому что сам был оборотнем. Оборотнем-леопардом. Потому и выучился на метаморфа. Хотел скрыть одно превращение под многими». «А, понятно», – протянула Ванесса. Тема иссякла, и в воздухе снова повисло неловкое молчание. Логмер, не затыкающийся ни на секунду, где-то бегал. Индрак вообще не отличался разговорчивостью. Лот Гвейдеон и Гвиньола смотрели на Моав волками. «Ваше высочество, а как получилось, что вы оказались в том замке? Что вообще произошло, когда серые вторглись в вашу страну?» Попытался сгладить неловкость Лот Гвейдеон. Принцесса, трясущаяся в седле, задумалась, вспоминая события полуторамесячной давности. Не так уж давно серые явились в Ларию, но Гвиньола в полной мере обладала тем, что ларийцы называют «королевской памятью», то есть мгновенно забывала все, что по каким-то причинам не хотелось помнить. Это выражение вошло в обиход при одном из ее предков, Марисальдо IV Щедром. Он постоянно одалживал огромные суммы у банкиров, а то и просто зажиточных дворян, и никогда не возвращал. Когда же ему напоминали о каком-нибудь долге, возмущенно отвечал: что вы, оставьте, неужели нет другой темы для беседы?» Вторжение серых произошло быстро. Колоссальный флот вынырнул словно из ниоткуда, обстрелял и полностью разрушил крупнейший из южных портов Дималею, теперь на том месте лишь развалины. Высадил 200-тысячное войско и ушел обратно. Всего через неделю эта армия подошла к столице, вдребезги разбила совершенно неподготовленных ларийцев, окружила Симбаларь осадным кольцом и уже на второй день взяла его штурмом. Не теряя времени, они разделились на 4 части и взяли остальные важные города и крепости. Основные силы ларийцев, которые в это время сражались с союзом племен Аюки на Крайнем Севере, конечно, о случайном совпадении смешно даже говорить, оставили в покое этих мамонтоводов и двинулись отбивать столицу. Но к этому моменту войска серых вновь слились в единый кулак. Корабли доставили еще 100 тысяч солдат, артиллерию, боеприпасы. В общем, ларийское войско разбили феноменально быстро. Сказался эффект неожиданности, количественное превосходство и, конечно, колдуны. Многие ларийцы просто цепенели, видя перед собой эти плащи всех цветов радуги. А уж когда взор падал на кого-нибудь в сером плаще... Самым жутким моментом для принцессы стало взятие Гранд-Палат, королевского дворца. Сначала разбили в пух и прах гвардию. Стерли в порошок дворцовую стражу. Крепостные стены просто превратились в щебень, обрушенные колдовством. И из облака пыли выступила огромная фигура в алой мантии и глухом шлеме. Остромарий Целебор Краш, король палачей или палач королей. В тот день он был и тем, и другим. Первый маршал Серой Земли самолично казнил отца Гвиньолы, мать, бабку, дядей и теток, братьев и сестер, министров и советников, цвет аристократии и высшее офицерство. Жуткий пламенеющий меч не переставал рубить головы в быстром, давно заученном жесте. Астармарий двигался, словно какой-то кошмарный механизм. Сама Гвиньола осталась жить лишь благодаря Руахе Карге. Старуха появилась сразу после Астромария и приказала оставить одну из королевских дочек в живых. Самозваный палач что-то утробно проворчал, но возражать не стал. Семеро сестер принцесс были отделены от основной группы, и Йоганс, изменяющий, несколько минут ходил вдоль этой шеренги, придирчиво выбирая будущую супругу. Те минуты стали самыми страшными в жизни Гвиньолы. Но для ее сестер куда страшнее казалось то, что произошло потом. Как только колдун принял окончательное решение, Астромарий Целебор Краш махнул рукой, и солдаты безжалостно потащили шестерых остальных к походной плахе. Гвиньола никому не призналась, но в тот момент ее сердце облегченно ухнуло. «Не меня! Не меня!» «Зачем вы отвезли ее в тот замок?» – поинтересовалась Ванесса у Моав. «Затем, что повелительница Руаха – очень умная бабка. Ты посмотри на эту красотулечку, как ее рядом с солдатней держать. Там в Симбаларе сейчас сплошной раздрай и разгром. Войска маршируют, зиккурат строится, цитадель строится. Хотя ее, наверное, уже достроили, пока меня не было. Колдуны на каждом шагу. А для нашего брата молодая девственница, что спелое яблоко для червя. Повелитель Тахим и так эту дурочку чуть не порезал. Любит этот старый хрыч кого-нибудь ножичком покрошить. Ужасно любит». «Эй, тайм-аут!» – поставила ладони перпендикулярно друг другу вон. «Какая еще девственница? Ты же проговорилась. Или это ты была? Вы тогда еще одинаковыми были». «Это я», – обиженно призналась Гвиньола. «Ну и что? Королевской дочери полагается до замужества хранить непорочность. Ну кто его хранит-то на самом деле, а? Когда оно будет, это замужество? Лайнара вот хранила дуреха до самой смерти». «Не кричи, а?» – выставила ладони Ванесса. «Чего ты так разнервничалась, Гвенни?» «Для тебя я, ваше высочество!» – истерично взвизгнула принцесса. Ванесса тяжело вздохнула. Она никак не могла понять, почему все ее новые знакомые так болезненно относятся к сокращению имен. Разве что Индрак не возражает, да и то только вслух. Про себя все равно ворчит, недоволен. Хотя, конечно, Лода Гвайдеона просто язык не поворачивается как-нибудь сократить или обратиться на «ты». Все равно, что назвать Авраама Линкольна попросту Эйбом или даже Абрашей. Да и Креола вон даже в самый интимный момент не могла поименовать как-нибудь ласкательно. Его имя неизбежно звучало, словно бушующий пламень. Задумавшись, Ванесса сама не заметила, как впечаталась в широченную спину Индрака. Могучий девкаца прекратил крушить подлесок и стоял неподвижно, оттопырив ухо, изрезанное почетными шрамами. «Индрак слышит шум!» – тихо пророкотал он. Ванесса прислушалась. Действительно, спереди доносилось еле слышное цоканье. Копыта. Причем не одна лошадь, а две. И вроде бы колеса. «Леди Ванесса, позвольте я проверю». «Я сама!» Коротко ответила девушка, сбрасывая рюкзак и кладя ладонь на пистолетную рукоять. Возражать ей не стали. Лот Гвайдеон прекрасно понимал, что в незаметном передвижении он, мягко говоря, недостаточно хорош. Паладинов этому практически не учат. Доспехи и тяжелое вооружение плохо способствуют работе ниндзя. Да и враги по большей части такие, к которым подкрадываться бессмысленно. Вон сдернула колпак, водрузила на его место лыжную маску и бесшумно заскользила к источнику шума, то и дело скрываясь за деревьями. Минуты через три она увидела карету, запряженную четверкой лошадей. Карета стояла неподвижно. Гнедые коньки скучающе покачивали головами. Несколько секунд Ванесса настороженно прислушивалась. Изнутри не доносилось ни звука. Она медленно и осторожно подкралась к двери и резко распахнула ее, готовая выстрелить, если там окажется какая-нибудь гадость. Но там было пусто. «Хой, подруга, ты чего это?» – послышался удивленный голос Логмера. Он все это время прятался за каретой и с интересом следил за манипуляциями Ванессы. «А, это ты?» – расслабилась Вон. «В самое сердце, подруга! Гляди, какую я повозку нашел! Красота! Теперь поедем по дороге, как красные люди, а то вы меня что-то сильно замедляете. Где взял?» «Да там ехали двое каких-то. Ну, я вспрыгнул на ходу, кучеру катану горлу, остановил, выгнал на дорогу, а сам к вам. Слушайте, звери!» «Лошади. Ну да. Слушай, они такие сволочи, это просто что-то!» Возмущенно поделился Логмер. «Я им едьте, они не едут. Я им едьте, сволочи, они не едут. Я кучеру опять катану горлу, как их ехать? Но он мне показал. Представляешь, подруга, этих зверей, лошадей. Ну да, представляешь, чтобы они ехали, нужно их, оказывается, веревками стягать. Еще слово волшебное говорить. Тпру! Точно? Усомнилась Вон. А вот и нет, перепутал, признался Логмер. Тпру – это чтобы они перестали ехать. А чтобы снова ехать, я забыл уже. Ну ничего, наш бронник всю жизнь с такой лошадью таскается, разберется как-нибудь. Представляешь, подруга, вот эта веревка называется здечка. Это вошь, а это я тоже забыл. Память у меня мужичья. Может, девичья? Подруга, это ты девка, вот у тебя и девичья. Возмутился Двурукий. А у меня мужичья. Добытая карета обрадовала всех. Тем более, что дальше путь проходил по Северному тракту, большой дороге, соединяющей Ларию и Рокуш. Далеко не самая лучшая дорога, весной и осенью она раскисает, превращается в сплошную грязищу. Но все же куда лучше лесного бездорожья. Женщины и Логмер устроились в карете. Индрак уселся на козлы. Транспорт попался крепкий, прочный, но тяжеловесный Девкацы все же заставил его испустить жалобный скрип. Кони укоризненно засопели, неприязненно поглядывая на нового кучера. Груз, сложенный на крыше, вызвал у них еще больше гнев. Гордый тоже пребывал не в духе. На него вновь взгромоздился законный владелец. И смена юной стройной принцессы на куда более весомого рыцаря вызвала у коня жуткое раздражение. Правда, оскорбленного рысака освободили от части поклажи, но общий результат все равно оказался не в его пользу. Скорость сразу увеличилась почти вдвое. Лошади не слишком торопились, но все же километров 7 в час они давали. Да и передвигаться таким образом было куда легче и приятнее. Ванесса вновь раскрыла атлас на карте Северной Ларии, положила перед собой компас и начала прикидывать, где они находятся и как далеко до Рокушской границы. Получалось еще километров 350, даже в карете неделя пути. Лошадям ведь и отдых давать нужно, а в идеале менять на свежих. Это гордый боевой походный конь, натренированный сутками ходить под седлом. Конюшни кабасианы выпускают самых лучших рысаков, примерно так же отличающихся от обычных лошадей, как их наездники от простых воинов. «Через 100 километров река», – провела пальцем по бумаге Вон. «Здесь написано, что там ходит паром. Как раз к ночи подъедем». «Паромы по ночам не ходят», – высокомерно сообщила принцесса. «Единому неугодны ночные путешественники. Если кто куда идет, едет или плывет ночью, это не иначе тать». «А возле реки тут большая корчма, голова Вишапи», – сощурившись, прочитала надпись крошечным шрифтом Вон. «Там и заночуем. Ваше Высочество, легенду помните?» «Помню, помню», – скрипнула зубами Гвиньола. «Но матушкой я эту колдунью называть не буду, даже не умоляйте». «Да, молодежь нынче грубая пошла, неуважительная», – ехидно улыбнулась Муав. «А вот в наше-то время... нет, мы такими не были». «Еще надо как-то наше сокровище замаскировать», – критически осмотрела принцессу Ванесса. «Зачем?» На всякий случай отодвинулась та. Правда, места в карете было не так уж много, так что теперь Гвиньола оказалась рядом с Логмером. Тот принял это за начало тесной дружбы и попытался закрепить успех. В ответ получил пощечину и решил на время отложить налаживание взаимоотношений. Минут на 5. «Заметно это слишком, Гвини, ваше высочество», — поправилась Ванесса. «Даже если не узнают, хотя могут и узнать, принцесса ведь не доярка». «Но даже если не узнают, все равно слишком ты у нас ухоженная, не похожа на фермерскую дочку. Ногти все ровные, блестящие, лицо чистенькое, прическа, как из салона красоты». Гвиньола выпучила глаза и несколько раз открыла-закрыла рот. Вид у нее был, как у онемевшей лягушки. Сама-то принцесса полагала себя донельзя изуродованной. Облачена в лохмотья, 4 дня без горничных, парикмахеров и модисток, без пудры, помады и румян. Она даже не успела прихватить из товарафа набор любимых мушек. Раньше принцесса всегда носила 2 штуки – на верхней губе слева и на правой щеке рядом с глазом. Однако минут через 10 Гвиньола уже не пучила глаза. Нет, она оглушительно рыдала. Ванесса решила проблему камуфляжа предельно просто. На ходу приоткрыла дверцу кареты и зачерпнула одной рукой жирной грязюки из подвернувшейся лужи, а другой – дорожной пыли с сухого участка. Этими притираниями она и смазала лицо и руки Гвиньолы, невзирая на вопли, протесты и царапания. Руки принцессе охотно подержал Логмер. В результате получилась довольно невзрачная заморашка нищенка, все еще сохраняющая легкий намек на прежнюю гордость и очарование, но только очень легкий. Грязь под ногти забилась еще раньше. 3 дня в лесу ни для кого бесследно не проходит. Да и прическу трогать не пришлось, она тоже успела сильно растрепаться. Увы, поддерживать модельную красоту в походе – дело муторное и кропотливое, удается не каждому. «Ну вот», – удовлетворенно взглянул на свою работу Вон. «Вылитая Синдерелла. На такую бродяжку никто даже смотреть не захочет». Рыдания принцессы переросли в истерику. Через пару часов карета начала замедлять ход. Ванесса высунулась в окно, и Индрак натягивал вожжи. «Что случилось?» – негромко спросила она. «Серые люди впереди», – угрюмо ответил Девкаце. Лот Гвейдеон, неспешно едущий в кельваторе, также натянул поводья и сунул руку в подсумок. Ванесса выскочила наружу и торопливо выставила ладонь, останавливая паладина. Тот, разумеется, собирался просто порубать врагов и ехать дальше. «Привет!» – доброжелательно крикнула она. «Мы безоружны, мы просто путники!» Дорогу перекрывал блокпост серых. Судя по всему, раньше здесь располагалась Ларийская дорожная стража и сборщики мыта. Небольшое строение казарменного типа, сторожевая будка и шлагбаум, перекрывающий дорогу, просто не успели бы вырасти за те недели, что прошли с момента завоевания. Построили все это явно не вчера, да и на творение магии мало похоже. Но теперь тут хозяйничали серые. Полтора десятка вооруженных егерей, капрал и молодая колдунья в синем плаще. При виде кареты они ничуть не обеспокоились. Пара солдат лениво потянулись за ружьями, капрал облокотился на шлагбаум, а колдунья прищурилась, разглядывая ауры Ванессы, Лода Гвейдеона и Индрака. Насчет этого Вон не волновалась. Креол не раз объяснял, что аура – чрезвычайно сложная и запутанная субстанция, и начинающий, да и средний маг может увидеть по ней только самое общее, просто бросающиеся в глаза вещи. К примеру, не замаскирован ли человек магией, не наложены ли на него какие-нибудь заклятия, нет ли при нем источающих магию артефактов. Кстати, именно поэтому Креол свои артефакты всегда снабжал мощным ауроскрывающим заклятием. Еще чего не хватало – раскрывать козыри перед потенциальным противником. «Кто такие? Куда едете?» – на довольно хорошем ларийском спросила колдунья, не углядев ничего предосудительного. «Погорельцы, добрая зиньора!» – заломила руки Ванесса. «Налетели там какие-то с ружьями, хутор наш сожгли, все разграбили, мужа моего убили, двух работников убили». «Свекор мой только лошадей успел спасти, спрятал в лесочке. Не нашли их». «Кто?» – слегка заинтересовалась колдунья. «Наши или ваши?» «Нет-нет, с гор люди, со сталибов. Носищи у них вот эдакие, одеты в меховушки, ружья старые, видно, что покраденные». Колдунья мгновенно потеряла интерес к этой компании. Ванесса выбрала очень правильную тактику. С тех пор, как серые захватили Ларию, горцы донельзя обнаглели. Грабительские набеги участились в десятки раз. Хуторяне целыми семьями шли на юг или восток. Только за сегодня таких группочек прошло мимо блокпоста уже больше двух десятков. «Кто в карете? И на козлах?» Для порядка осведомилась она. «И что это свекор твой молчит? Камнем подавился?» «Нелюдимый он у нас, бирюк бирюком!» Отмахнулась Ванесса. «Как муженька моего пристукнули, так совсем замолчал. Слова не вымолвил с тех пор». «А, ну-ну. А остальные?» «Это работник наш, дикий совсем, зверь почти что. Девкацы, что с ним взять?» – хихикнула Вон. «А внутри свекровь моя, да заловка с мужем ейным». «Откройте!» – потребовала колдунья. В карете ее взору предстала невзрачная пожилая женщина, донельзя перепачканная молодуха и краснокожий закатонец со шрамом через переносицу. «Из закатона, что ли?» – кивнула она на Логмера. «В самое сердце!» – отозвался тот. «Точно закатонец. Что это у вас одни дикари в семье?» «Да вот так вот!» Развела руками Вон. Колдунья еще раз присмотрелась к семье, а потом извлекла на свет зеленый плоский кристалл и поскребла его ногтем. Над амулетом возникло несколько крохотных полупрозрачных фигурок. Колдунья подняла кристалл на уровень глаз, сравнивая миражи с теми, кто стоял и сидел перед ней. У Ванессы на миг остановилось сердце. Она узнала в одном из призраков принцессу Гвиниолу. Колдуны уже внесли беглянку в свой розыскной лист, и теперь ее ищут все кордоны и дозорные отряды. Лот Гвейдеон, Логмер и Индрак тоже это заметили и явственно напряглись. Логмер как бы невзначай опустил руки между ног, под сиденьем он прятал катаны. Индрак потянулся, словно устал сидеть неподвижно, и незаметно положил ладонь на рукоять молота. Лот Гвейдеон, единственный, даже не шевельнулся, но и он в любой момент мог взорваться серебряным вихрем. Ванесса отлично понимала. Стоит ей дать отмашку, и эти трое в считанные секунды превратят весь блокпост в кровавый кисель. В принципе, хватит кого-нибудь одного. «Все в порядке», – неожиданно спрятала кристалл колдунья. Девушка с земли недооценила свои способности к маскировке. Мираж в кристалле изображал принцессу Гвиниолу при полном параде, в лучшем платье, с роскошной прической, напудренной и нарумяненной. Конечно, колдунья не узнала эту расфранченную королеву красоты в нищей заморашке, не нашедшей себе мужа лучше, чем дикий закатонец. «Карету можете оставить», — милостиво позволила колдунья. «А лошадей сдать. По приказу Совета 12 все ларийские лошади должны быть пожертвованы освободительным силам». Услышав эти слова, принцесса аж перекривилась. Серые называют свою армию освободительными силами, утверждая, что руководствуются исключительно заботой о благе самих ларийцев. Несут им просвещение, цивилизацию, культуру и, конечно, единственно верный режим государственного устройства – магократию. Всем известно, что монархия давно устарела и лишь угнетает своих подданных. Только под знаменем свободы и магократии можно двигаться в светлое будущее. И вообще, освободительные силы Серой Земли борются со злыми колдунами и их чудовищами. И они их найдут, даже если придется уничтожить всю Ларию и ларийцев. Обязательно придется. «Подождите, а как же мы без лошадей?» – засуетилась Ванесса. «Не знаю», – равнодушно пожала плечами колдунья. «Хотите, сами впрягайтесь. Хотите, оставляйте карету тоже». Вон только сейчас обратила внимание, что возле шлагбаума стоят три повозки разных типов, а из пристройки у казармы доносится приглушенное ржание. Они явно оказались не первыми жертвователями. «Еще откройте мешки и выверните карманы», – скомандовала колдунья. «Если есть оружие, деньги или ценности, сдавайте сразу. Учтите, если найдем что-нибудь несданное, будем наказывать». «Конечно», – на миг замешкалась Ванесса. «А может, сначала выпьем за встречу? У нас тут такое замечательное вино?» Солдаты оживились. Серые такие же люди, как все остальные, и тоже не прочь иногда принять рюмашку. Капрал оживился особенно сильно. Судя по красному носу пораженного пропойцы, от подобных предложений бравый вояка никогда не отказывался. «Не положено, мы на службе», – злобно зыркнула в их сторону колдунья. «Ну вот», – разочарованно надула губы вон. Хоровой вздох подтвердил, что солдаты разделяют ее чувства. «А может, по чуть-чуть? За здоровье Совета 12? Логи, ну-ка подай кувшин с зеленой ручкой». Откупоренный кувшин слегка поколебал решимость колдуньи. Аромат восхитительного шато Помроль 10-летней выдержки поманил серых вперед. «Повелительница Шаклаб, нельзя не выпить за Совет 12!» — хрипло сглотнул капрал. «Ну, даже не знаю». «А может, за Ктулху? За здоровье великого Ктулху?» — провозгласила тост Ванесса. Это имя подействовало на серых, как портрет фюрера на нацистов. Они сразу подтянулись, вытянули руки по швам, подняли носы к небесам и преданно выпучили глаза. «Нельзя не выпить за пресвятого Ктулху, да будут благословенны его щупальца!» Снова прокрипел капрал. По роже старого пьяницы было видно, что на Ктулху ему абсолютно плевать, но выпить хочется так, что он готов произнести тост за кого угодно, хоть за тещу. Колдунья немного покривилась, но на этот раз возражать не осмелилась. Не поддержать тоста за Ктулху – это уже натуральное богохульство. Дойдет до Турсеи и Росомахи, получишь первую премию за трезвость, то бишь личную встречу с тем, за кого отказалась пить. Солдаты сгрудились вокруг кареты. Ванесса хотела было достать из сумки пластиковые стаканчики, но спохватилась, что такие странные предметы вызовут у серых как минимум легкое недоумение. По счастью, у каждого солдата при себе оказалась походная чашка. В армии серых время от времени выкатывают бочку вина или рома. Одну на всю роту. И тут уж не зевай. Не будет при себе чашки, горстями черпать придется. Колдунья принюхалась к вину, поводила рукой, ища магию, ничего не нашла, но все же приказала Ванессе выпить первой. Та, не чинясь, отхлебнула несколько глотков, и на ее лице отразилось блаженство. Солдаты одновременно сглотнули, жадно глядя на кувшин. Но уже через минуту дошла очередь и до них. Кувшин оказался не таким уж большим, едва-едва на 2 десятка чашек, и то лишь до половины. Капралу двойная порция. Колдунья сначала морщила нос, но потом все-таки не выдержала. Никому не хочется отрываться от коллектива. Пока они пили, Ванесса незаметно наклонилась, будто что-то обронила, и торопливо сунула 2 пальца в рот, вызывая искусственную рвоту. «Эх, ма, да ради одного только вина эту страну стоило завоевать!» – прохрипел капрал, утирая губы. «Ладно, ребятки, давай за дело. Зиньоры, вылазьте из кареты, будем досмотр делать». Принцесса и Муав начали медленно выбираться наружу. Кстати, Ванесса все это время не переставала поглядывать на их колдунью, и все же не очень верилось, что та не попытается вернуться к своим или хотя бы не подаст знака. Конечно, в этой ситуации у Муав ничего бы не вышло. Лот Гвейдон тоже следил, только ожидая момента, когда можно будет схватить белый меч и порубать всех серых. «Ох, крепкое вино у вас, зиньорита, с одной полчашки голова закружилась!» простонал капрал, хватаясь за обод колеса, чтобы не упасть. Остальные солдаты тоже пошатывались, держась за голову. Колдунья уже лежала без сознания, напоминая синюю кляксу. Через несколько секунд к ней присоединился весь отряд. «Подруга, что это с ними?» – озадаченно почесал лоб Логмир. «Индра, гони!» – приказала Ванесса, торопливо крутя рукоять шлагбаума. Спустя несколько минут, когда сторожевой пост с дрыхнущими серыми скрылся за поворотом, Муав восхищенно промолвила. «Да, малышка, вижу, ты уже кое-чему научилась. Та слабосилка даже не заметила колдовства». «Потому что его не было», – вяло ответила Ванесса. У нее тоже кружилась голова. «Это смесь клофелина, эрогипнола и еще какой-то дряни. Мы в прошлом году взяли у одного латиноса. И химик-самоучка, мать его. Садился в поезд, усыплял попутчиков, а потом грабил. Мощная штука, вырубает почти мгновенно. Проспят часов 5-6, а когда проснутся, ничего не вспомнят». «Точно?» – усомнился Логмир. «Мы когда опознание проводили, никто из потерпевших этого химика в лицо не узнал, как отрезало». «Так может, это вообще не он был?» «Я что, по-твоему, дура?» – обиделась Ванесса. «Да я сама его лабораторию вскрывала, по скупщикам бегала, отпечатки пальцев снимала. И вообще, была бы сейчас на работе, арестовала бы тебя к...» Она широко зевнула и сонно зачмокала губами. Большую часть выпитого вина Вон выблевала раньше, чем то добралось до желудка, но несколько капель все же дошли по назначению. А препарат, изобретенный мексиканским студентом-химиком Доминго, действовал с убойной силой. «Такое часто бывает», – сонливо поделилась она. «Я полно таких дел провела. Проститутка подсыплет клиенту клофелин, обчистит его и смоется, а он даже имени ее не знает». «Хапва мать, подруга, а у меня тоже раз такое было», – возмущенно вспомнил Логмир. «Познакомился там с одной, она мне: люблю тебя, любимый, глотни венца, милый, я твоя». «Я дурак такой глотнул, перед глазами все поплыло. На утро просыпаюсь, ни девки той, ни кошеля с серебром, ни кольца с бриллиантом. А я его и так собирался ей подарить». «Хорошо, хоть Ророга с Флеймом не тронула. Знала гадина, что я ее тогда точно разыщу и в стенку замурую». Прошло несколько часов. Индрака на козлах сменил Логмир, мгновенно начавший орать на бедных лошадей и размахивать кнутом. Девкац еле слышно похрапывал внутри. Ванесса и принцесса тоже. Первая использовала вместо подушки широченный бицепс Индрака. Вторая – саму Ванессу. Ученица шумерского мага некоторое время штудировала конспекты по анимагии, метаморфизму и телепортации, но в конце концов утомилась и задремала, подложив под голову заросшую волосами ручищу девкацы. Только Муав не спала и глядела в окно. Оттуда ее ел глазами суровый паладин, скачущий вровень с каретой. Колдунья не выдержала и послала ему воздушный поцелуй, ехидно улыбаясь. Лот Гвейдеон едва не шарахнулся с седла, такое возмущение отобразилось у него на лице. Время от времени Логмир оставлял в покое кнут и начинал тренькать на чараде, предусмотрительно прихваченной в дорогу. Он складывал новую песню на ларийском языке. Скоро ведь уже корчма, а где же еще похвастаться боевыми подвигами, как не в корчме? А хвастаться лучше всего песней. Но, увы, ларийцев, понимающих черекверский, ишкримский, кайхемиальский или геремяцкий, можно пересчитать по пальцам. А весь репертуар Двурукова звучал на этих четырех языках. Неожиданно лошади начали замедлять ход. На мордах у них выступила пена, в глазах отразился животный ужас. Логмир вскочил, топнул, заорал, но они не желали ехать. Впереди, в вечернем сумраке, неподвижно стоял человек. Невысокий, сутулый, с очень светлыми, почти белыми глазами. Как и у большинства серых. «Уриш-проводник!» – прошептала Муав, выглядывая из окна. «Все, мы пропали!»